Глава 19. Сознание покинуло его тело, затем разум разделился на две части, сознательное впало в спячку, предоставив бессознательному возможность выразить себя чередой ярких коротких явлений, порой чрезмерно странных. Ги едва успел заснуть, когда чья-то рука настойчиво потрясла его за плечо, пытаясь разбудить. «Ну же, Ги, очнитесь!» Веки отяжелели, лицо прямо над ним казалось далеким, как и голос, который он слышал. Затем он окончательно проснулся и взглянул в синие глаза Фаустины. Ее длинные темные локоны щекотали ему лоб. Голова болела. Он успел проспать не больше получаса. «Я еле дождалась утра, чтобы не будить вас среди ночи», — возбужденно заговорила Фаустина. «Я прочла дневник Милены». Ги сел на кровати, а Фаустина примостилась с краю, держа на коленях знаменитый дневник. «Вы сегодня так и не ложились?» — спросил Ги, не до конца сбросив оцепенение от сна. «Я так и не смогла заснуть. Милена так много писала о своих поклонниках, надеялась покинуть заведение, желала найти богатого любовника и уже год искала свиданий повсюду. Вы знаете их имена?» «Да, я их все выписала». Ги поднялся, чтобы найти пачку писем и сравнить имена. «Все они там встречались». «Там есть двое», — сказала Фаустина, — «о которых вы не упоминали. Один занимается продажей произведений искусства, второй музыкант, но, к огромному сожалению, Милена, ни тот, ни другой не готовы были предложить ей желаемого, однако она часто о них пишет. Хотя, по правде сказать, скорее там часто фигурирует место, где она их повстречала. Закрытый клуб, расположенный недалеко от биржи. Постойте, у него еще такое мудреное название. Вспомнила, Орден Серафимов. И вправду странное. И что это за общество?» «Эзотерический клуб. Милену пригласил президент и основатель Луи Стерн. Видимо, он дорожил присутствием красивых женщин и щедро платил им». «Ну, судя по вашему описанию, это скорее эротический, а не эзотерический клуб». «Нет, он не просил их ни с кем спать. Стерн приглашал хорошеньких куртизанок, чтобы доставить удовольствие друзьям. Обо всем остальном Милена могла договориться напрямую. В конце концов, он платил ей только за то, что она приходила на эти встречи. Но что особенно интересно, по словам Милены, она была не единственной, кто появлялся у Стерна. Она сталкивалась на этих вечерах с другими, такими же, как она, девушками». «Не могу представить себе девиц с улицы Монжоль в обществе аристократов, жаждущих оккультных тайн», — рассмеялся Ги. «Может, и не с улицы Монжоль, но почему бы им не пригласить Анну Зибовец?» Ги задумчиво нахмурился, неубежденный доводами Фаустины. «Во всяком случае, именно на собраниях Ордена Серафимов Милена подыскивала себе богатого любовника. Но самое главное я приберегла на финал. Именно там Милена провела...» Неожиданно тон Фаустины сменился на более серьезный. «Свой последний вечер». «Она описала в дневнике день своего убийства?» — осведомился Ги с возбуждением. «Вот ее последние строки. Мне не сидится на месте. Вечером я вернусь к Серафимам. Жили вновь будет беспокоиться за меня, только мне нет до этого никакого дела, ведь ей, как никому, выгодно мои свидания на стороне. На сей раз у меня хорошее предчувствие. Жюль и Раймон с недавних пор перестали приходить. Шарль переметнулся к другой, но я знаю, что сегодня, как обычно, соберется приличное общество. Не знаю, как это объяснить, но чувствую, что вечер пройдет отлично. Я даже пальцы скрестила на удачу. Если учесть то, что произошло с бедной девочкой, то ее последние слова звучат особенно жестоко», — вздохнула Фаустина. Уловив волнение в голосе девушки, Ги дружески похлопал ее по руке. «Я сегодня же отправлюсь в Орден Серафимов, встречусь с этим Луи Стерном и прощупаю его на предмет Милены и этих господ. Никогда не знаешь...» Фаустина уставилась на него своим гипнотическим взглядом. Ги показалось, что в ее глазах читался гнев. «Нужно не просто поговорить со Стерном. Нам нужно изучить всех, кто присутствовал там вечером в клубе. Это же последнее место, где побывала Милена перед гибелью». «Я буду очень удивлен, если Гибрис высматривал там своих жертв. Это не в его духе. Он нападает на уличных девиц, в мерзких подворотнях, в районах, где все стараются не задерживаться, где каждый смотрит себе под ноги и никогда не вмешивается в то, что его не касается. К чему внезапно что-то менять? Рисковать? Это на него не похоже. Мне кажется, что их дороги пересеклись, когда Милена возвращалась назад, в одиночестве. Возможно, Милена искала...» Ги резко замолчал. «Что?» — с тревогой спросила Фаустина. «Фиакр! Вот что могло бы все объяснить. А если Гибрис управлял фиакром?» Милена искала, на чем вернуться домой. У нее не возникло бы ни малейшего сомнения, так могло произойти и с другими девушками. Он наблюдал, следовал за ними по пятам, ожидая, когда понадобится. Затем они подзывали его и, сами того не зная, подписывали себе смертный приговор. Интересное предположение. Но мне бы хотелось изложить вам свою версию. Гибрис является членом Ордена Серафимов. Там у него есть отличная возможность встречаться с куртизанками. Вы же говорили, что ему нравится выслеживать свою добычу, узнавать ее привычки, а там ему выпадает редкий шанс. Стерн приглашает девушек на свои вечера, а Гибрис пользуется случаем, наблюдает за ними, слушает их разговоры, видит их снова и снова. В один прекрасный день он подходит к ним в безлюдном месте. Девушки тут же его узнают и теряют бдительность, а он безжалостно расправляется с ними». Пока она говорила, Ги встал, чтобы ополоснуть лицо водой. «Почему нет?» — сказал он, умываясь. «Вечером взгляну на месте». «Нет, я пойду с вами». Ги смерил взглядом невысокую, хрупкую девушку, которая готова была перевернуть весь город, чтобы отомстить за подругу. И он уступил. «Хорошо, вы отправитесь вместе со мной». Он давно перестал стыдиться здешних девушек, поэтому стянул ночную рубаху, оставшись в одних тонких кальсонах. Фаустина отвела взгляд. «Вы уходите?» — удивилась она. «Раз уж проснулся, я собираюсь воспользоваться утренним временем, чтобы прогуляться по всемирной выставке, где обнаружили Анну Зибовец». Внезапно он заметил, что Фаустина повернулась к нему спиной. «Простите, я не хотел вас смутить. Пора привыкнуть, что я не такая, как другие здешние девушки». К своему удивлению, Ги уловил в ее безразличном тоне гнев и ревность. «Я не спал с Миленой, если вас это утешит». Фаустина поднялась с места, идиотское замечание бросила она. «Вы можете делать, что вам заблагорассудится, меня это не касается. Мне бы не хотелось выглядеть испорченным в ваших глазах». «А разве не эта ваша черта больше всего нравится нашим девушкам?» — заметила Фаустина тем же ледяным тоном. «Это вы почерпнули из дневника Милены?» «Не забывайте, Ги, девушки общаются между собой. В этом заведении нет ни одной девицы, которая не знала бы, какой вы в постели. Ни одной». Она подошла к двери и добавила, чувствуя на себе внимательный взгляд писателя, «Я вас оставлю. Зайдите за мной в гостиную, когда будете готовы. Я пойду вместе с вами». В дневнике Милены есть упоминание о выставке, куда ее водил один из ее знакомых. Она не указала его имени, но он работает в промышленном павильоне. Один из членов Ордена Серафимов. Говорю вам, Гибрис скрывается среди них. Вызывая духов, они случайно призвали за свой стол монстра, о чем пока не догадываются. А нам теперь предстоит разгадать его личность. Зачем? Чего вы ждете от всего этого, Фаустина? Если они отворили двери ада и выпустили его наружу, мы должны закрыть их и упрятать его обратно. Вам мало знать, кто он, не так ли? Вы хотите непременно встретиться с ним лицом к лицу? Возможно, — с пугающей решительностью ответила девушка. Греки называли ту, что покарала Гибриса, Немезидой. Мне кажется, наш Гибрис нашел свою Немезиду, — не без опасения заметил Ги. Впервые за все 5 месяцев, что писатель знал Фаустину, он заметил в ней силу и беспощадность, которых раньше не видел ни в одном человеке. Дрожь пробирала его насквозь. Фаустина вселяла в него страх.